Кружало. Перепутное кружало, как все сродные заведения, стояло на Грельнике. Это от того, что ко времени, когда люди вновь захотели ездить друг к другу и останавливаться в кружалах, у каждого зеленца уже был хозяин. Кружалы стали рукотворными островками тепла. Всякий мог здесь выбить сосульки из бороды, подержать у печного бока ладони, потешить брюхо горячим. Неделю ночевав на морозе, да закидывая в себя, как поленья, в костер рыбные прозрачные стружки, харчевнику заплатишь без скупости, звонким медиком, съедомым припасом, таликой товара, взятого на продажу. А если, вырываясь из кромешной пурги, ты где-то потерял даже хворост, заготовленный в подношении негасимой кружальной печи, тебя все равно накормят и обогреют. Знает правильный харчевник, добро возвратится. Спустя время издалека, через множество рук. Поэтому самый разгульный вольный люд в кружале ведет себя тихо. И даже люто враждующие дружины, сойдясь волей случая под одним кровом, откладывают вражду. Нынешний день не сулил оставить Путилу в накладе. Когда двое отроков и работник воткнули в снег беговые ирты, парни уже начали таскать в дальний амбар мешки с мороженой птицей. «Беги, помогай», — сказала Свете Луильгра. «Где бродил, не замайка? Мы думали, вражью рать побеждаешь». Он хотел ответить, весело перебил. «А не пришлось, государыня! Мамонька наехала, сынков домой заворотила». «Вежливые отроки у вас», — сказал воеводам Путила, вышедший встречать дорогих гостей. «Правда, слыхал я, при ходуге жестоком за такую почтительность на каторгу попадали. Есть, мол, царь, есть царица, а кроме них государский почет ни-ни никому». «Нынешний владыка Андархов хоть и тезка жестокому, но не так ревнует о власти», — сказал Коготок. «А что о ней ревновать?» — медленно проговорил Сегар. «Одни хлопоты». Путило вздохнул. «Говорят, справедливый венец носить трудно, больно и страшно. Даже не всякому праведному он впору». «А другие бают власть лакома», — засмеялся Потыка. «То-то царевичи Аотхов, якобы спасенных, в первые годы дюжинами считали. Пока высший круг притязателям кнута для начала не посулил». «Арчевник и с ним согласился. Всяк хочет, пусть на развалинах, но самодержцем воссесть. Верно ли сказывают сведомые, будто праведного Гадияра венчать на царство хотели? Слышно, его вторым Одригом воином величают». Неуступ нахмурился, промолчал. Не хотел вспоминать, как отчаянный царевич разводил его с Елмаком. «Плохо плечам без головы», — осторожно продолжал Путила. «Есть еще слух, будто молодому Эрелису венец пророчит. Вот войдет во все лета. Верить ли? Люди бают, царь-собиратель потребен, справедливец, делатель неустанный. Велика ноша. Выдержит ли плечико молодое?» «Справится», — буркнул Сегар. Путила не для красного словца вспомнил ходуговы казни. «Простому мирянину страшно судить о делах престола, тем более сомневаться». Но, доверяя воинской чести, харчевник все же спросил. «А благодать царская не расточилась ли? В нашем заглушье чего не болтают? Прежние цари касанием десницы кровавые раны лечили, хворых на ноги поднимали. Он же лишь седьмым сыном был раньше». «То ли дело Гадияр прежде одиннадцатый», — захохотал скорый разумом Коготок. «С Гадияром, брат, не уступ, мы бы уже на святыне стояли. Вот только кто с какой стороны? Ты, говорят, дикомыта в отроки взял?» Сегар смотрел на занятых работой парней. Угловатые мешки, за которые Путилины ребята брались вдвоем, Свете Ладин вскидывал на плечо без натуги. Привычно. А истинный Аотх, если впрямь уцелел, небось в безвестности перемогается, задумался Коготок. Сколько ему лет сейчас? Женился, небось, и не знает, что семя царское множит. Сегар промолчал. В амбарных дверях отроки толкнулись плечами. «Мамонька, значит», — сказал Светил. «Весел не остался в долгу. А тебя, значит, одного неуступ твой посылал? Одна царская на дороге стояла». Светил, вспыхнув, насовсем раздумал спрашивать его о древней песнице. Но пока возились со вторыми санями, работа отогрела сердце. Он решил, что искра Славнука была важнее глупых обид. Когда позвали в избу, за большим и малым столом рассаживались по чину. Потыкину Сулож с сынишкой устроили отдельно в тихом углу. Бабе-детнице не место за дружинным столом. А вот Ильгра с Нерыженью вновь сели среди мужей. Они были воины. Весел на своей стороне оказался у самого края столешника. Светилу и того не досталось. Наверное, витязи царской были пошире в плечах. Зато Коготковичи казались завидно молодыми, веселыми, легкими. «Все тех же стариков водишь не уступ», — подразнил Потыка. Сегар не остался в долгу. «А поспоримся, чей отрок моложе?» Светил, непривычный врать, в испуге задумался, получится ли убавить, набавить себе полгодика, если спросит. Однако до спора не дошло. Посмеялись, заговорили о другом. Сидеть за голым столом было непривычно, почти непристойно. Светил гладил рукой лощенную плашку, полоски ложной заболони, лучики сердцевины, сдвоенная зависть сучков, нити, жилки, слои да древние письмена. Вглядись и прочтешь, кто грелся здесь до тебя. Может, теперь твой гусляр нам споет? — учтиво предложил Коготок. Светил с надеждой потянулся к обидным, торопливо соображая, хорошо ли гусли налажены и какая песня пришлась бы к застолью. — В другой раз, — сказал Сегар. — Не за Майкиных песен мы на днях досыть наслушались. — До сих пор в ушах дребезжит, — поддержал Гуляй. Светилу даже есть расхотелось. Их с Веселом общая плошка ухмылялась трещиной по деревянному краю. Что в рот возьмешь, колом станет. Светил нагнулся подвинуть гусли обратно и... встретился глазами с подобием человека, таившимся под столом. Светил удивился. — Ты кто? Несчастный безумец замотал длинными патлами. Беспалые руки робко протянули мисочку для подаяния. Весел вышел к вождям, устроился на низкой скамейке, утвердил искру между колен, пальцы быстро побежали по струнам. «Кому велит божественная милость к закату дня трубить в победный рог? Мой друг сказал, сегодня мама снилась, она звала, я сдвинуться не мог. Смотрю, совсем состарилась в разлуке, и голос так отчаянно дрожал. Она ко мне протягивала руки, а я копьем испорот и лежал. Наверное, сгину в нынешнем сражении. В кровавый снег поникну, не дыша. На языке застыли возражения. Я слушал друга, и рвалась душа. — А работник и того, как безжвался, — беседовали за малым столом. Там скучились миряне, утесненные приходом дружин. — Ну, помер который. Уже погребли его? — Нет, еще ждет Путила, чтоб гости именитые своей дорогой ушли. Не хочет веселье портить. «А то перышко хоть спалили? На спину прилипшее?» «Спалили сразу, как иначе. На самой перепути вынесли и сожгли. Гуляй, беда, по чужим долам! К кому на постой, а к нам не ногой!» Светил так и замер. В теплом кружале засквозило морозным ветром вагаши. В ушах ожили тамошние кривотолки. Черные перышки. Жуткие деяния ворона. Огромная тьма пала завесой, отгородив светило от всего сущего, оставив созерцать лишь невнятные древесные письмена. Если верно направить свет, письмена обретут смысл. Но такова сулит оказаться их повесть, что, может, вовсе не стоит ходить по этим следам. Рядом стукнуло. Молодая блюдница принесла отрокам разогретых лепешек, утиной подливы. «Спасибо, красенушка!» — поблагодарил Светил. — О, да тут опять северянин, — прислушалась девушка. — А по лицу не скажешь. Вот на медне истый дикомыт проходил. Прямо тут сидел, где ты теперь. Красивый. Глазом поведет душа вон. А суровый не подступись. У Светила кусок застрял в горле. Сквара. Повзрослевший. Похожий на молодого жога пенька. — Дикомыт? — кое-как выговорил он. «Ну да, с братом шел, с дочуркой от раковицей». Светил открыл рот расспросить, как выглядел захожий красавец. Девушку окликнули. Она заспешила на другой конец повалуши, Светило что-то заставило опустить взгляд. К его валенку несмело тянулась культя, обмотанная тряпьем. Он отломил кусок лепешки, уронил в миску калеки. Из-под стола раздалось чавканье. Пальцы весело, бойко похаживали по струнам. Все восстает, противится и ропщет, когда по детям плачут старики. Ведь это нам, родители усопших, на берегу Смередины реки, и провожать, и обещать, догоним. Всему на свете должен быть черед. Тут я поклялся. Смерть его не тронет. Пускай меня сначала заберет. Разум светил и искал, за что зацепиться. Да ну! Какой сквар с братом, с дочуркой! Взгляд вернулся к изогнутой лебединой шее, качавшейся над плечом Коготковича. В отцветах из печного устья жильные струны разбрызгивали дрожащее золото. А сеча вправду выдала жестокой. Израненные падали без сил. Того копья не уловил, я оком почувствовал и друга заслонил. Ни деревянный хутец, ни косточки. Певчие тетивы ныряли в отверстие палубки и невидимо за что-то крепились. Но как? Светил ощутил снедающую потребность дознаться, как же там все устроено. Вот так жогушка забывал есть и спать, злился, плакал, начинал сызнова, но дело не бросал, пока пригожий лапоть не получался. Будет же время веселову снасть в руках подержать. Будет ведь? Светил кожи улавливал все трепеты палички, дыхание тонких стенок ковчежца. Пальцы плясали над краем плошки, повторяя движение рук игреца. Вновь боязливое прикосновение. Калека смотрел воспаленными глазами, протягивал мисочку. Светил бросил ему еще кусок. «Не мешай!» И клич гремел, и знамя устояло. За истреблением вражеских полков, за тем, как снег окрашивался алым, я наблюдал уже из облаков. Над полем славы медленно темнело. Оставшись жить, погибели назло, мой друг увидел стынущее тело, перевернул, сказал: «Не повезло». Потом он шел, усталый победитель. Мой щит и шлем качались на ремне. Дождется мать. Не оборвутся нити. Живи, мой брат, и помни обо мне. Весел играл уверенно, двумя руками не ошибаясь по струнам. Однако имен зря не дают. Даже грустный сказ о гибели воина Коготкович играл так, что хотелось плясать. Веселым родился и не умел по-другому. А вот крыло захоти он, Сегора неуступа мог до слез довести, потом рассмешить и в довершение подарить спокойную доблесть. Пусть все идет по воле богов, лишь бы нас не в чем было упрекнуть. А там... Светил все поглядывал в тихий угол, где время от времени подавал голос младенец. Блюдницы, привыкшие к мужской грубости, рады были заботиться о Потыкиной Суложе, величали ее со всем почтением, госпожа Юла. Светил вспоминал, как возился с маленьким жогушкой, улыбался воспоминанию. Он первым заметил пышного большого кота, выбежавшего из поварни. Держа хвост пером, рыжуня спешил на детский голосок. Без робости запрыгнул на колени Юли, сунулся прямо в люльку. Оттуда высунулись ручонки, пропали в теплой шерсти. Зазвенел смех. «Продашь котейку, добрый хозяин?» Тут же отозвался молодой воевода. «Вишь, мальцу глянулся моему». «Куда в поход без кота?» — вздохнул Сегар. «Забота твоя, Потыка?» — по праву старшего витязя добавил Гуляй. «Но по мне поселил бы ты жонку с детем у добрых людей». «Я хотел. В ноги пала дуреха. Умолила не покидать». «Почему?» «А забоялась. Другую увижу, к ней не вернусь». «Так продашь котейку, Путила?» «Отчего нет? Продавал уже. Дважды. Да мой рыжий у покупщиков не живет. Назад прибегает. Перед людьми срам. Плаченное за него в божнице храню. Ни грошка не растратил». «Третий раз счастливый», — засмеялся Потыка. «Сколько просишь, друже?» Светило меж тем качнуло от темного страха к немедленному подвигу. Пронесшаяся тень породила жажду огня. «Будет, что будет, даже если будет наоборот». Девушки поднесли Веселу темного шипучего кваса, дали пирожок, стали шептать в ушко, косясь на милостивых вождей. «Как девица в отереме гадала, умеешь? А сам собой он черноусый?» И вот кончится ваш воинский пир, уж ты про нас не забудь, а и мы вестим отблагодарим. Весел, жевал, улыбался красавицам. Выбирал, какой бы песни потешить разом и воинскую удаль, и девичье нежное сердце. «Пора», — решил Светил. Руки вмиг утвердили на коленях обидные, подвернули три шпенечка из девяти. «Гусли, звените сами собой! В битву зовите, на последний смертный бой!» Этой песни никто здесь никогда не слыхал, потому что Светил сплел ее сам. То есть как сам? Не вполне. Взял подхваченную голосницу, кое-где направил по-своему, приодел в иные созвучия. Слова те были незаемные, совсем свои. «Вот вам правский сказ о гибели и судьбе. Кто перед боем забоится, как бы живу остаться, не победит!» И пел Светил, будто накануне сражения. Когда по ту сторону не Вагашата с прощами, не дядька Мишай сам пятый, а Елмак, или кто еще пострашней. «Гибнуть бесславно не захотим. В битве неравной наши плечи мы сплотим. Рот закрой!» Смела все его вдохновение Ильгра. Стеговнице не пришлось ни повторять, ни повышать голос. Светил поперхнулся, прижал струны ладонью. «Нос не дорос еще про такое нам петь!» — прогудел Гуляй. «А веселу, значит, можно?» «А веселу можно», — сказала Ильгра. «Ему его воевода позволил. Тебе кто разрешал?» «Ты пой, веселка!» «В кои веки снасть гожую послушать, а то все корыться на колени долбленое!» Светил обреченно поискал взглядом заменков, где поношение. Не дождался. Брат и сестра сидели от чего-то тихие, пришибленные, жались к старшим воинам, словно перед вечной разлукой. «Не велите за бесчинье казнить, государь и витязи», — повинился Светил. «Про себя же захлебнулся. Гусли изломаю, сожгу. Все одно убогие родились. Обидные. Вдруг гореть прикажут играть, как на Ирилиной плеши, а не дождутся. У меня же голос корябка, руки сковородники. На ухо абатур наступил. Где хотите, там берите другого, один дальше пойду». Гусли жалобно звякнули, исчезая под скамьей. Пока Светил гадал, не перетолкует ли этот звяк раздражением против старших, отворилась дверь из сеней. Вошла еще гостья. В растворенном печном горниле заметались зеленые языки. Впрочем, Светил сидел слишком далеко, может, померещилось. Путила забыл могучих воевод, кинулся принимать вошедшую, словно царицу какую. Светил посмотрел, отвернулся. Седенькая старуха, с андарскими вдовьими прядями по плечам, глаз под платом не разглядишь. Путили на лепешке из болотника, благоухавшие утиным жирком, не стоили маминого сухаря. Светилу не было дела до лакомств, что подносили веселу красенушке девки. Все, что было на общей плошке, он честно поделил надвое. Нам чужого не надо. — Садись, матушка-пророчица. Чем угоститься желаешь? Воеводы оглянулись. Стали двигаться за столом, давая место старухе. Но работники бегом вынесли большое кресло, сплетенное, Светил да не подметил бы, из соснового корня. Застлали пушистым волчьим одеялом. Сухонькая бабка в нем утонула. — Пророчица? Светил с новым любопытством разглядывал гостью. «Вот, значит, какие они, знаменитые провидицы Андархайны. Вроде все тот же снег под лыжами, а не заметишь, как из левобережья в коренные земли вбежишь. Завтра бы пораньше в путь двинуться», — наклонился к Сегару Потыка. «Замша-купец, сказывают, причудлив. Других бы не нанял, если к сроку промешкаем». «Мне гонца ждать», — медленно проговорил Неуступ. — Думал, он уже здесь. — Так оставь, может, их упутило, а сам? — Нет. Где один из нас, там и знамя. Мой первый долг им. — Тогда я со своими вперед побегу, пока замша не переметнулся. — Если в пролете щеметишь, дружи коготок, северную дорогу возьми, — посоветовал подошедший Путила. — А уразищами не ближе? Напрямки. Вон, а гряду с порога видать. Путила замялся. Посмотрел в дальний конец повалуши, где дикообразный раб клянчил подачки у отрока незамайки. Воеводы с первыми витязями тоже повернулись в ту сторону. Раб испугался, крикнул про страхиль птицу, удрал, на четвереньках под стол. Отрок на всякий случай нахмурился, упрямо свел брови. У Сегара чуть дрогнул под усами уголок рта, но этого никто не заметил. «Не ходят у нас по холмам последние годы». «Почему?» «Духовую щель узнаешь?» «Проходил не однажды. Там ветер ниоткуда берется». «Здесь тоже щелья есть, туманная. Туман плавает в скалах, ветром неуносимый. С горки поглядеть, стрелой перестрелишь, а люди войдут и ни слуху больше, ни духу». «Что ж там за погибель?» «Не знаю», — сказал харчевник. Поискал взглядом раба. «Вон, захребетник мой тамошних чудесно смотрелся, разум обронил. Не рассказывает. А мне что? Меня это диво с перепутья выжить не норовит, мне и ладно». Старуха-провидица, отведав Путилиного угощения, подремывала в тепле. Но не крепок старческий сон. Если к ней подходили или начинали упорно смотреть, тотчас просыпалась. Коготок, щедрый, как все достойные воеводы, застегнул на иссохшем запястье серебряный обруч. «Что зришь для моего сына, почтенная?» «О, — был ответ, — сын переживет тебя на долгие-долгие годы». «Ты, бабушка, хитрее всех в ремесле», — рассмеялся Потыка. «Как велишь толковать? Малец до почтенной бороды доживет? Или я рано сгину?» Вещуня обратила к нему лицо, перехваченное темным платком. Закрытые глаза улавливали иной свет, озарявший для нее все тайные тропы. «В твоем будущем я не вижу проигранных битв». Весело старуха подозвала сама. Юнец приблизился, рабея. «Знаешь ли ты, — спросила она, — что кокору для твоей песницы в былые годы выращивали? Брали молоденький клен и направляли ствол с ветками, придавая должный изгиб. Для корыца ствол клиньями распирали». Юнец тосковал, глядел в сторону. «Это сколько ждать, пока вырастет? А прежде вечностью жили, не одним сегодняшним днем. Зато те звуки вправду звезд достигали». Светил навострил уши. У него все не было случая подержать в руках чудесный сосудец, заглянуть внутрь сквозь голосничку. Но ничего. Догоним в пролетище, дальше вместе пойдем. Улучшу время. Твой ковчежец, дитя, что хилый потомок некогда могучего рода, продолжала вещунья. Дай руку. Светил сразу вспомнил Орелу, умевшую читать по ладони, но старуха лишь быстро ощупала кончики пальцев. «Вот о чем я толкую. Ты даже не ведаешь, что эти струны просят крепких ногтей». Весело разглядывал ложку, засевшую черенком в трещине потолочной доски. «Ты, бабка, старая, — говорил его вид. — На что мне до древней сказки? Я молодой!» Гадалка улыбнулась. «Хочешь, я загляну сквозь время ради тебя?» Весело ложил, подмигнул спешивший мимо блюднице. «Напророчь, бабушка, чтобы в смертный час меня самая пригожая обняла». «О, ты зришь суть!» Словно того и ждала, вздохнула вещунья. «Это сбудется. Ты выронишь душу, обнимая красавицу». Коготкович победно выпятил грудь, но тотчас задумался. «Это значит, его до старости красные девки будут любить? Или ему теперь объятий бояться? Вдруг душа вон?» Светилу показалось, Весел даже на свой ковчежец посмотрел неприязненно. Будто тот ему загадку угрозную загадал. Однако живой нрав взял свое, Весел вновь оседлал скамеечку и вдруг повел памятное, как подружки собирались. Лапотное аресталище, торожиха, крыло. Светил ждал, чтобы не уступ оборвал легкомысленного певца, но Сега рухом не вел. Вот перемигнулся с Ильгрой. Воевница понятливо кивнула, подошла к гадалке. Вложила ей в ладонь подношение, выслушала ответ. Вернулась недовольная. «Старая ведьма из ума выжила», — сказала она нерыжене. «Я ей, как, мол, наши ребятишки успеют. А у омехи то ли уши плесенью заросли, то ли ум за разум запрыгнул. Дочери, — говорит, — твоих дочерей спустя много поколений будут править могущественной страной. Ха! Мои! Дочери! Это она мне! Светлый сребреник зазря отдала. Злая буря хлещет градом, рвет черемухи убранство. Светил, поникнув, гладил пальцем непристойную наготу столешницы, следил древесные письмена. Радуйся, отрок, что отдыхаешь в сытости и тепле. Даже подаешь бедолаге, вергнутому в еще худшее ничтожество. И песню крыло сложил благозвучную. Только все равно слишком сладкую. Как бы голосницу подправить. Голова стала незаметно клониться. Его тряхнули за плечо. Светил взвился, покачнув скамью. — Лежебока, — сказал косохлёст. — Гостья засобиралась. Выть проводи. — Иду, дяденька. Он до того привык величать сверстника, что уже не чувствовал унижения. Ну, почти. Старуха возилась во дворе, по-прежнему с платком на глазах. Сидела на колоде, охала, привязывала лапки к ногам. Светил наклонился помочь. Снегоступы были ветхие, не однажды латанные, да так неумело, что латальщику руки бы оборвать. Дома в подобном дранье стеснялись к морозному амбару выбежать. Какое гулять по людным местам? — Погоди, бабушка, — сказал Светил, — лапки у тебя совсем изорвались. Ты посиди, новые принесу. Бросился к своим саням, вытащил плетеные лыжи. Очень удачные, нарядные, маленькие. Как раз для женского нетяжелого тела. Затевал он их вообще-то в подарок Ильгре, либо милой Белянушке, но не рыжень могла бы и не безобразничать с его гуслями. А Ильгра за такое подношение, пожалуй, высмеяла бы. «Знакомый узор», — одобрила гадалка, пробежав пальцами по тугим ремням, как по струнам. «Не пенькова ли знаменитого дела?» «Ну, что ну?» «Спрашивай уже, о чем при всех постеснялся. Ты ведь ради этого мне подарочком поклонился». Светил вскинул глаза. «Не, я... Я так просто...» И замолк. Мгновение назад был уверен, что вовсе не собирается ни о чем вопрошать, но вдруг понял, если не спросит, умрет прямо на месте. «Только помни», — зловеще добавила провидица, — «слово, сказанное в урочный час, рождает долгое эхо». «Бабушка», — выпалил он, — «ты все знаешь. Скажи, будет ли спета песня о братьях, разлученных, но отыскавших друг друга?» Вещунья вздохнула, дотянулась, взъерошила ему волосы. Ощущение было студеный вихрь с бедовников. Светил едва не шарахнулся. От старухи веяло ледяной жутью, наверное, как от всякого, кто лишь притворяется человеком. «Дитятка глупая, ты спрашиваешь о песне, а сам еще гусли не выдолбил, способных ее сыграть». «Я? Как не выдолбил?» «Наш путь, — продолжала гадалка, — вправду ведет к порогу времен, чреватых множеством сказаний и песен. Однако ты убедишься, маленький огонь. Иным легендам лучше таковыми и оставаться. Ну, пошла я». «Маленький огонь». Никто его так не называл со времен дяди Кирбоги. Светил сглотнул, глупо ляпнул. «Куда же ты, почтенная, в ночь одна собралась? Повременила бы, поезда попутного обождала». Гадалка слезла с колоды, потопала новенькими лапками по дворовому снегу. Запасливо убрала старые в наплечный кузовок. «Не досуг временить. Ждут меня?» Светил вышел с ней за ворота, подал заплечный кузов. Постоял, глядя, как она уходит через широкую луговину, некогда верно заливную и травостойную. Перейдя на ту сторону заметенного русла, путница как будто стала меняться. Распрямилась, стала выше ростом, величественней. Вот подняла руку, сдернула надоевший платок. Светил немедленно желал, чтобы женщина обернулась. Хотя какое лицо, какие глаза, когда сама едва различима. Он даже не моргал, боясь прозевать, в то же время отчетливо понимая, это может оказаться самым страшным, что он в своей жизни видал. Исчезая за далеким изволоком, пророчица оглянулась. Между небом и землей на миг вспыхнули два синеватых огня.